Емелях. Происхождение христианских таинств. Москва. Издательство «Советская Россия», 1978 года. Православное и католическое духовенство утверждают, что с первых дней своего возникновения Церковь признавала семь важнейших христианских таинств. Крещение, причащение, миропомазание, покаяние, венчание, соборование и священство. Так под влиянием священнослужителей думают и верующие люди. А что говорят по этому поводу ученые, исследовавшие многочисленные исторические документы? Что думают служители культа, посвятившие многие годы своей жизни служению Богу и порвавшие с религией? Об этом и расскажет автор. Глава первая. Бывший православный богослов о христианских таинствах. Путь к духовной свободе. 6 декабря 1959 года профессор Ленинградской духовной академии, магистр богословия, протоиерей Александр Александрович Осипов опубликовал в газете «Правда» большое письмо, в котором объяснял, почему он порывает с религией и церкви. В частности, он писал: «Я ушел из мира, который теперь понимаю как мир иллюзий, отхода от реальности, а часто и сознательного обмана во имя обогащения. Отошел, имея за плечами 48 лет жизни, из которых почти 25 лет простоял на средних командных постах православной церкви. Углубленное, подлинно научное изучение религии дало моему формировавшемуся многие годы атеизму то последнее звено, которое мне не доставало. Все у меня встало на свое место. Мир религии представился единым процессом развития превратных представлений и суеверий, отражением земных отношений в пустых небесах, где нет места никаким высшим духовным силам. От причастия святых тайн корни протянулись к диким кровавым обрядам первобытных народов. Священники и архиереи побратались с шаманами. Я все яснее стал сознавать, что только полный разрыв с религией может примирить меня с моей совестью и дать право считать себя честным человеком». Осипов 31 год жизни с осени 1928 года, когда он стал активным деятелем религиозных кружков зарубежного русского студенческого христианского движения в буржуазной Эстонии, и до 2 декабря 1959 года, когда в сане протоиерея и в звании профессора кафедры Священного Писания Ветхого Завета Ленинградских православных духовных академий и семинарий сложил в себя сан, отрекся от религии и церкви, был глубоко верующим человеком. Александр Александрович родился 10 ноября 1911 года в Таллине, Равелли, в семье банковского служащего. Учился в русской частной гимназии. В 1935 году окончил православное отделение богословского факультета Тартусского университета и в 1936 году получил степень кандидата и магистра богословия. В 1936-1940 годах был миссионером больниц, богоделен, тюрем, приходов. Служил священником и настоятелем русских высших богословских курсов. С 1939 по 1941 год вначале член епархиального совета, а затем секретарь экзархата Московской патриархии в Прибалтике. За таллинский период Осипов напечатал 65 статей, рассказов и стихотворений и 10 книжек и брошюр, в том числе книгу стихотворений, пьесу для юношества, описание путешествия на старый Валаам, Финляндию, несколько богословских сочинений. 27 июня 1941 года Осипова призвали в советскую армию. Служил старшиной в тыловой части в Перми. После демобилизации с мая 1942 года